Женщина же вмиг, отколотившись, закаменела. Нельзя тратить в движении то, что должно быть отдано мысли. Мысль — стрела, мысль — мишень. Она сама стала мыслью. Есть пара секунд, есть мозг, есть телефон. Значит, есть шанс. Звонок телефона. Звонок. Звонок. Она смотрит сквозь аппарат, словно уплотняя узкий луч своей мысли. Звонок. Берет трубку. Женщина с телефоном — почти бесстрастная констатация. Идиот! Резко кладет трубку. Кончай ты грызть пальцы, соберись максимально. Это помогает максимально собраться. Это помогает. Помогает. Может, поможет. Это поможет. Вот что поможет. Он поможет. Вот кто поможет. Кажется, надежда есть. Какая-то надежда есть. Звонок. Женщина с телефоном, ударяя на «я». «Сейчас я скажу!» Грохнув трубкой, исчезает в стенном проеме. Сцена 15. Примерно через 20 секунд она стремительно выходит из проема, ведущего, видимо, в комнату. Под мышкой у нее довольно толстая папка. Грохнув папкой о столик, начинает лихорадочно перебирать бумаги, находит нужную, бережно вытаскивает и кладет сверху. Теперь она вполне готова к бою. А звонков нет. Проводит дополнительные действия, видна со спины, деловито застегивает пижаму на все пуговицы, расправляет плечи, поднимает голову, сжимает кулаки, делает глубокий вдох. Стоять так не очень удобно. Меняет позу. Опирается кулаками о столик, вздергивает плечи, застывает так, набычившись в меру возможностей. Звонок. Видно, как она крупно всей спиной вздрагивает, женщина с телефоном со скоростью звука. «Пиши 584-39-42!» — энергично кладет трубку. Отражение в пыльном зеркале, чуть облокотившись о стену, женщина машинально отбивает по ней ритм всеми пальцами своей маленькой кисти. В тишине коридора звуки не громкие, но четкие. Тра-тра. Тра-та-та-та, тра-тра-тра-та-та-та, марш. Может быть, зеркало, его сумрачное дупло, оно как-то особенно подчеркивает беличьи очертания ее тела. Звонок. Женщина с телефоном, та же скорость. 39-42 записал, продолжает держать трубку. Пауза. Затем голос женщины становится робким, одновременно по-детски утончаешь. «Sorry? Sorry, who is this?» Pause. «No, no, thank you very much for the job, but I really can't now, sorry, really sorry, but could I ask you one question?» Small pause. «Maybe do you know anybody in Israel? By coincidence...» «Простите, простите, кто это?» Пауза. «Нет-нет, спасибо. Большое спасибо за предложение работы, но я действительно сейчас не могу. Простите, очень прошу простить, но могу я задать вам один вопрос?» Маленькая пауза. «Может, вы знаете кого-нибудь в Израиле? Просто случайно?»